Христианское постановление. Дорогие радиослушатели, продолжим опять наше изучение христианского постановления таинства водного крещения. Послание к Колоссянам 2 главе 16 по 17 стих апостол Павел говорит: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, это есть тень будущего, а тело во Христе». Недавно один человек сильно критиковал меня за мое положение по отношению водного крещения. Он указал, что я был неправ, уча, что верующие должны креститься через погружение в воде. Я его спросил: родились ли вы свыше? Этот вопрос для меня гораздо важнее, чем определенный вид крещения, ибо человек может спастись, несмотря на то, какие он имеет убеждения относительно постановлений или таинств, но он не может быть спасенным без возрождения. Недоразумение о предмете крещения широко распространенное и представляет картину полного замешательства, будучи раздражаемое проявлением горечи, озлоблением и поношением других. Это злополучное состояние является результатом того, что мы больше заняты деталями постановления таинства, чем духом обряда. Дух есть жизнь. Какое ни было бы ваше мнение, вы должны помнить, что духовное назначение постановлений таинств, крещения и вечери Господней гораздо важнее, чем время, метод, форма или место. Мы придаем столько много значения деталям, что мы потеряли духовное значение, то, о чем Иисус Христос предупреждал, говоря: «Дух животворить, плоть не пользуется немало». Иоанна 6 глава 63 стих. В этом изложении теперь мы не только интересуемся методом и формой, как важностью акта. Некоторые церкви практикуют кропление, некоторые – поливание, а другие – погружение. Некоторые деноминации учат кроплению младенцев, тогда как другие придерживаются крещения верующих. Некоторые люди признают только крещение, преподанное духовенством их деноминации, а другие чувствуют, что оно может быть преподано всяким верующим. Некоторые говорят, крещение должно совершаться в реке или на дворе, где много воды, но другие предпочитают церковный предел внутри. Некоторые служители крестят во имя Троицы, тогда как другие совершают только лишь во имя Иисуса. Имеются те, которые требуют, что оно должно совершаться троекратно, раз для каждой личности Троицы, но другие говорят, что должно совершаться только один раз. Некоторые утверждают, что нужно крестить лицом вниз, тогда как другие учат, что нужно крестить навзничь, потому что это образ погребения, и мы не погребаем лицом вниз. Это является только частичным списком различных мнений. Что мы должны сказать на все это? Определенно, только одно из этого может быть абсолютно верным, а все другое должно быть неверным. Конечно, ваш метод является только правильным. Имеются некоторые, которые желают разрешить эту проблему, вылив всю воду и осушив церковные бассейны. Конечно, это не ответ. После долгой заботы и переживаний об этом замешательстве, я верю, что мы имеем выход из положения. Я обнаружил, что некоторые благочестивые святые находятся среди тех, которые сильно расходятся со мною в этом вопросе. Мы имели приятное общение не вокруг постановлений таинств, но вокруг личностей. Но как быстро это общение могло быть нарушенным, если вместо разговора о прекрасном Господе мы спорили бы о наших различиях. Два человека сидели рядом в поезде. Один был методист, и он дал свое свидетельство, как он был спасен. К его удивлению нашел, что другой человек тоже был верующим христианином и дал чудесное свидетельство о своем Господе. Некоторое время они радостно беседовали о Господе, и тогда методист спросил другого: «Между прочим, какой деноминации вы принадлежите?» Когда был дан ответ: «Я пресвитянин», воцарилось глубокое молчание во время дальнейшего пути. Я не упоминаю эти две деноминации потому, что я имею какие предрассудки к ним, но только для иллюстрации. Вы можете вместо них поставить другие, но результат будет тот же самый. Это не является крайним случаем, но обычным явлением. Мы поэтому, оставив разные мнения, должны искать, чтобы получить благословение духовной важности постановления водного крещения. Мы будем рассматривать вечерю Господню в наших дальнейших программах. Какая тогда важность этих двух постановлений, одного в начале нашего христианского переживания, а другого, часто повторяющего, воспоминанием его смерти? Мы верим, что это является неотъемлемой частью нашего полномочия проповедовать Евангелие. Вечеря Господня специально говорит о смерти Христа, его ломимом теле, о его пролитой крови за нас. Иисус сказал: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Стол Господень напоминает нам о цене, которую Он заплатил для нашего искупления, призывает нас к ответному чувству, а именно к выражению благодарности и искренному самоисследованию. Поэтому мы совершаем постановление по регулярным интервалам послушания повеления Христа: «Сие творите в мое воспоминание». Крещение, с другой стороны, символизирует наше соединение со Христом в смерти, погребении и воскресении. Это блаженное единство совершилось в момент нашего уверования во Христа, никогда не прерывается и поэтому не нуждается, чтобы опять его восстанавливать. По этой причине повеление крещения совершается только один раз. Истина выражения о крещении, однако, должна рассматриваться часто как поощрение для благочестивой жизни. Апостол Павел напоминал верующим в Риме о их крещении для того, чтобы подчеркнуть нелепость осуждения, что спасение по благодати является извинением для продолжения жизни во грехе. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 2 глава, 5 стих. А теперь приходим к вопросу, который на первый взгляд для некоторых покажется странным, потому что они не обращали на него особенного внимания. Вопросом является: кто уполномочит преподавать крещение? Многие люди верят, что только рукоположенный служитель, проповедник или священник может совершать этот обряд. Но ради порядка в церкви или собрании и для избежания злоупотреблений в практике преподавания крещения, мы не возражаем, чтобы ограничить преподавание крещения и чтобы оно преподавалось пастырем или другим предназначенным служителем по местной церкви. Мы чувствуем, что исполнение постановления крещения должно совершаться организованным образом духовно квалифицированными личностями, которые ответственны за надзором стада Божия. Сказав это, однако, нужно напомнить вам, что нигде в Библии она не учит, что только духовенство может преподавать крещение. В день Пятидесятницы 3000 были крещены. Трудно себе представить, что крещение совершали только 12 апостолов. Несомненно, 120 собраны в горнице, помогали им. Ефиопский евнух был крещен диаконом в Деяниях святых апостолов в 8 главе. С ростом церкви стало необходимо иметь некоторые приемлемые правила, и сегодня крещение обыкновенно преподается специальной личностью в церкви, в большинстве случаев пастырем. Но будем помнить, что в Священном Писании нет запрещения крещения верующим другого верующего. На основании Слова Божия каждый верующий является священником. Могу я предупредить вас, однако, что все должно совершаться прилично и порядочно. Если в вашем общении в церкви, где ради единства и внешнего приличия крещение преподается только определенно назначенными личностями, будет большой ошибкой разжигать раздор и разделение, отказываясь от установленного обычая, если оно не противоречит Писанию. Мы только напомним слова апостола Павла: «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божьей. 1 Коринфянам, 11 глава, 16 стих. Какой урок для нашего поучения? Ввиду замешательства в христианских кругах, сотнями сект и групп, разделенными от других по вопросам, не имеющих никакого значения, по вопросам основ веры, конечно, мы не можем иметь компромисса. Мы должны стоять за истины, как непогрешимое богодохновение Писания, Божества Христа, Его непорочного зачатия, Его безгрешной жизни, Его искупительной жертвы, Его телесного воскресения и спасения по благодати. На это все мы должны не иметь уступка. Но мы должны быть снисходительными по вопросам, не имеющим большого значения, и к тому, что не включает спасение. Аминь.